Джермина Гвишиани, отец которого возглавлял краевое управление МГБ. Она была тонкой натурой, музыкально одаренной, и при первом знакомстве спросила, нравится ли мне Шопен. «Нет», — с бравадой ответил я. Ее глаза округлились. С тех пор каждый раз, когда я приходил к ней домой, она звала маму. «Посмотри, это тот Вадим, которому не нравится Шопен». И вдруг посылка. Разумеется, передача Риты в тюрьму никак не намекала на попытку ее отца-адвоката или кого другого вытащить меня отсюда. За этим поступком не было ничего, кроме женской жалости. Прошло четверть века. Я давно уже был на свободе. Оказавшись по делам в Хабаровске, от друзей узнал, что где-то здесь живет Рита. Мы нашли адрес. Дверь открыла незнакомая женщина. «Простите, здесь живет Рита Спартак». «Я Спартак», — сказала женщина. Я всматривался в ее лицо и думал, как неловко, что сразу не признал Ритину маму. «Я Спартак», — повторила она. «Рита Спартак». Это была Рита. Я не знал, что так изменило ее милое молодое лицо. Старался ничем не выдавать изумления. И для меня до сих пор тайна, как за четверть века повернулась ее судьба. Мне она ни слова не сказала. От нее я узнал, что ее подруга Жанна Гвишиани, с которой я тоже был знаком, умерла от сахарной болезни. В нашем Владивостокском кругу беда обошла стороной только двоих – Джерика Гвишиани и Виктора Николайчука. Знакомый нам Джерик Гвишиани, сестра которого дружила с Ритой Спартак, уехал учиться в Москву и со временем стал известен как академик Джерман Михайлович Гвишиани, видный советский философ, критик буржуазной социологии, заместитель председателя Государственного комитета СССР по науке и технике. Он женился на дочери Алексея Косыгина, но даже и без этого родства, я уверен, он сам по себе способен был многого добиться. Мне неловко, что когда-то в молодости во Владивостокском клубе НКВД из-за какой-то ерунды мы схватили друг друга за грудки. Я, кажется, был неосторожен в обращении с ним. Если эти строки попадут Джерману Михайловичу на глаза, пусть он воспримет их как мое запоздалое извинение. Виктор Николайчук был штурманом. Мы подружились еще подростками. Вместе учились, проводили время в одних компаниях. После возвращения Емельяна Пугачева из загранплавания заместитель начальника политуправления пароходства Раскатов предложил мне выступить в Дальневосточном политехническом институте с разоблачением американского образа жизни. Я нашел причины отказаться. Как-то с друзьями мы условились встретиться в ресторане «Золотой рог». Витька попросил заехать за ним в политехнический. Я вошел в актовый зал и замер. На трибуне стоял Николайчук и громил американские нравы. «Витька», — спросил я, когда мы вышли на Ленинскую, — «зачем ты врал?» Он смотрел на меня с удивлением. «Почему врал? Я говорил, что положено». Мы вскочили в трамвай, доехали до ресторана. Но в наших с Витькой отношениях что-то надломилось. В 1977 или 1978 году Владимир Высоцкий познакомил меня со своим приятелем Феликсом Дашковым. Дашков был капитаном теплохода «Белоруссия». Мы сидели в моей московской квартире. А так как Феликс когда-то работал в дальневосточном пароходстве, у нас оказалось много общих знакомых. Перебирая их фамилии, я назвал Николайчука. «Как его зовут?» — спросил Дашков. «Витька, а ты знаешь, кто он сейчас?» «Нет». Тогда-то я и услышал от Феликса, что друг моей юности оказывается заместитель министра морского флота СССР. Феликс дал мне его рабочий телефон. Высоцкий просил меня пока не звонить, подождать его возвращения. Он улетал в Париж, а ему хотелось услышать, как большой советский начальник отнесется к звонку старого друга, прошедшего через колымские лагеря. Дней через 10 я не выдержал и позвонил. Трубку сняла секретарь замминистра. Кто его спрашивает? «Скажите, Туманов». Слышу в трубке бархатистый, самоуверенный, вопросительно начальственный голос, каким говорят люди, осознающие свою значительность. «Да!» Это произносят с особой интонацией, которая позволяет, в зависимости от ситуации, сразу перейти на официальный тон или, напротив, дружеский. «Скажите, вы тот Николайчук, который плавал на Новгороде?» Последовала пауза, и я продолжил. «Вам фамилия Туманов ничего не говорит?» Новая пауза затянулась. «Вадим?» «Да». «И жду, что сейчас услышу. Где ты? Хватай машину!» «Или иначе. Стой на месте. Я бегу к машине. Сейчас буду». А трубка молчит. Я уже ругаю себя за этот звонок и говорю, извиняясь. «Мне капитан Дашков дал ваш телефон». «Знаю Дашкова. Мы вместе в Генуе были». И опять молчание. «Ну зачем ты позвонил? Кляну я себя». «Вот номер моего телефона», — говорю. «Я завтра улетаю. Если у вас будет желание, позвоните». «Я тоже завтра улетаю», — с облегчением говорит заместитель министра. Меня всего трясло. Когда вернулся Высоцкий, я передал ему разговор с Николайчуком. Володя выругался. «Он, наверное, подумал, что ты только что освободился, стоишь в телогрейке и в сапогах на Казанском вокзале —